Глава 3. Стабильные отношения весьма благотворно сказывались на Бенуа, я даже сказала бы, творили чудеса. Партнершей, разумеется, было устройство для кипячения воды. Я полагал, что оно разделяет его чувства. Он набирался мастерства и уверенности, перешел на полную 35-часовую неделю и стал полноценным капитаном команды. Чем лучше я узнавал его, тем больше убеждался в том, что поначалу ошибся, приняв его тихую самоуверенность за обычную лень. Когда он наливал чай, складывалось впечатление, что он действительно осознает важность именно этой чашки чая, а мягкая улыбка, с какой он протягивал эту чашку клиенту, говорила, что тот принял правильное решение, заказав ее. Бенуа все-таки прочувствовал связь между счастливым клиентом и звоном монет в кассе. Я очень скоро научился самостоятельно обслуживать посетителей, в то время как остальные сотрудники продолжали устраивать коллективные дискуссии по проблеме армадиллы-помидоры. Так что, когда Жан-Мари позвонил мне узнать, как продвигаются дела у сына, я был счастлив сказать ему правду. Заодно я сообщил, что мне пришлось уволить другого сотрудника Фабриса, польского студента. На самом деле он был ужасный работник и страшно подводил меня. Я подумал, что не лишний будет взвалить груз моральной ответственности за это увольнение на Жана Мари. Если он еще не разучился понимать, что такое моральная ответственность, я получу очко в свою пользу. Я рассказал Жану Мари, что Бенуа удивил меня, когда здорово вписался в команду. Он смирился с утомительными обязанностями по кухне, избавился от дурных привычек и, казалось, нашел себя. Более того, он единственный, наконец, выяснил, как запустить мой веб-сайт через провайдера электронной почты, так что теперь я обязан ему по гроб жизни. Жан-Мари был счастлив слышать все это, хотя в его голосе все еще угадывалась нервозность. Похоже, что-то еще не давало ему покоя. «Натали, журналистка с телевидения, ты видел ее?» — спросил он. «Да, видел. Всю ее хотелось мне добавить. Мы встретились еще раз после того свидания в отеле». Как-то днем в воскресенье она заглянула ко мне домой, на улицу я там трахаюсь, притворилась англичанкой перед моими компаньонами, а потом у меня в комнате орала на своем родном языке. Она почти час жевала подушку, но это все равно не могло заглушить ее криков, так что мои соседи все-таки напомнили мне потом, что в друзьях такими вещами не занимаются. «Жаль», — ответил я, — «что Натали не предложили хотя бы эпизодической роли. Она здорово подняла бы рейтинги, даже не находясь в комнате, где разворачивается главное действие. «Она собирается делать репортаж про мой чай богат?» — спросил Жан-Мари, врываясь в мои мечты. «Я не знаю, это была правда. Мы не говорили об этом со дня встречи в музее. Может, она хотела только моего тела. Но я не возражал, чтобы она изредка им пользовалась. А почему ты спрашиваешь?» Видишь ли, я догадывался, что Жан-Мари сейчас решает, какую версию правду и в каком объеме мне представить. Мы собирались снимать фильм обо мне, необходимый для моего политического портрета, но она, как-то сказать, задвинула меня. Отменила съемку? Да. Она сказала, что собирается делать что-то совсем другое. Ну, я с ней не общался в последнее время. Ты хочешь, чтобы я спросил у нее, чем она собирается заниматься? Идея позвонить Натали и, возможно, встретиться в постели была заманчивой. Тем более, что ни в Париже, ни в других европейских столицах не было ни одной другой женщины, которая так горела бы желанием переспать со мной. «Почему бы нет? Отличная идея», — ответил Жан-Мари таким тоном, словно сам это спланировал, и с живостью добавил. «Знаешь, если Бенуа так все нравится, может, я куплю для него эту чайную?» Я восприняла это как шутку. Я, как положено, оставил сообщение для Натали, и она забежала в чайную ранним утром следующего дня. В отличие от Виргинии, она обладала тем, что французы называют светскость, и на людях разговаривала с сексуальным партнером так, словно между ним и ней ничего не было. Кстати, очень ценный навык, без него в высшем свете никуда. Мы поговорили у кассы, и уши Бенуа и Кэти едва не отвалились от усердия, с каким они пытались изобразить, будто не подслушивают. Не думаю, что им могла прийти в голову мысль, будто у меня были эротические встречи с Натали, поскольку она почти все время говорила об Алексе. Она показала мне заметку в парижском еженедельнике путеводителя «Парископ». «Это твоя Алекса». Я прочитал объявление в разделе «Выставки». Из описания я понял, что... Выставка пройдет в Эспас Фото Бабур. А дальше шло длинное заковыристое предложение, смысла которого я не понял. Что-то про путешествие сквозь мужчину скрытым глазом женщины. «Скрытый глаз женщины» звучало странно и загадочно. Так могла бы называться одна из скульптур в музее эротики, и к ней подошло бы название выставки Алексы, которую я понял без труда. «Мужчины, ничего кроме мужчин». Выходит, Алекса придумала новую версию той инсталляции, которую Трейси Эмин украсила именами всех парней, с которыми переспала. Только я смогу полюбоваться фотографиями. Блестяще. Какое счастье, что Алекса предупредила меня, что не хочет, чтобы я видел эту выставку. «Это она?» — спросила Натали. «Да», — ответил я. «Ты хочешь пойти на выставку?» «Да не особенно». «О, разве это не интересно? Ты же сам говорил, что там будет твоя фотография». Я подумала, что можно было бы объединить это с историей твоей чайной. Но если ты считаешь, что это плохая затея... Какую злую шутку играет со мной судьба. Тележурналистка интересуется моим мнением о единственной в Париже выставке, на которую мне не хотелось идти. Если был хоть малейший шанс, что Натали заинтересуется и самой Алексой, и сделает о ней репортаж, тогда я должен разбиться в лепешку, но отправить туда Натали. «Нет, я уверен, что это будет очень здорово», — сказал я. «Просто я думаю, что умру там от ревности». О, Натали едва сдержалась, чтобы не погладить мою руку. Она предусмотрительно отступила в сторону, подальше от чужих ушей. «Мы могли бы пойти туда завтра вместе. Тогда, по крайней мере, ты не будешь выглядеть одиноким и брошенным. Даже если на своей фотографии она будет в окружении всех 20 любовников». Ей эта ирония показалась в высшей степени забавной, чего нельзя было сказать обо мне. Если бы только Алекса знала, на какие жертвы мне приходится идти ради нее.